Пообещав ему разобраться с этой ситуацией, я начал крутить и вертеть в руках телефон, вновь танцуя танец с бубном, чтобы вызвать Аврору. Не прошло и полгода, как мне позвонил неизвестный номер. Обрисовав ей ситуацию, я попросил найти, где они и что делают. Аврора какое-то время не отвечала, а затем произнесла: «На данный момент два их рода находятся под осадой третьего рода, так называемого тобой Архипа. Больше мне сказать нечего». Честно говоря, услышанное повергло меня в шок. «Спасибо, Аврора, скинь мне их координаты», — ответил я, отключаясь. «Под атакой, значит». «Славка, ускорься, у нас появились срочные дела», — произнес я, смотря в окно. Парень кивнул и вжал педаль газа в пол. Машина издала рычание и рванула. Этот урод не добрался до меня и решил отыграться на них. «Эх, Лена, эх, Вадим, вот не умеете вы слушать, когда вам говорят. Хорошо то, что у меня есть теперь дирижабль, а значит, я смогу быстро до них добраться. Мы не так много времени знаем друг друга, чтобы зваться друзьями, однако наши отношения все же близко к этому. Уверен, что грозит мне опасность, то они тоже постарались бы мне помочь. Моему роду не грозит серьезная опасность, пока в замке сидит Анна, а значит, как минимум неделю мои руки развязаны. Ну или я слишком верю в них. В любом случае, я – это я. И я состою из тех поступков, которые считаю верными, а значит, отправлюсь их выручать. Что же, новая война на пороге. Глава 4. На взлет. В любом случае лучше иметь союзников, чем остаться один на один со своими проблемами. Пока мы ехали, я решил все же составить отчет по выполненной миссии. Отправив его, я только выключил телефон, как он тут же пиликнул. Включив его и открыв приложение «Стража», увидел благодарность за выполненную работу и плюс 50 тысяч на балансе, а также то, что временная группа была распущена. Неплохо. Дело было плевое, а я получил из этого неплохую выгоду. Кирилл посмотрел в свой телефон. Оказывается, их тоже наградили, только вот сумма каждому была в половину меньше. Я попытался связаться с Вадимом или Леной, но звонок не проходил. Похоже, что им все же глушат связь. Когда мы подъехали к замку, ворота стены были открыты. Вы въехали в них, и я увидел, что у нас гостья. Это была Ольга. Она стояла напротив Анны, и они явно недружелюбно смотрели друг на друга. Также на площади был Гриша и Тина. Видит звезды, как две кошки, которые сейчас подерутся. Ольга была одета в черную юбку, белую водолазку и в белые кроссовки. На поясе у нее была подвязана черная кофта, а за спиной черный рюкзак. Анна тоже успела переодеться в свою домашнюю одежду. Я вышел из машины и поспешил к ним, дабы конфликт действительно не случился. Девушки увидели меня и одновременно повернулись в мою сторону. «Ольга!» – воскликнул я, улыбаясь, так как действительно был рад видеть девушку. «А вот и ты, тигренок!» Девушка тоже мне улыбнулась и пошла навстречу. Ольга подпрыгнула, повисая на мне и обхватывая меня руками, и при этом почему-то неожиданно муркнула мне на ухо. Да так громко, что это наверняка услышала и Анна. Вот вроде бы я ей не нравлюсь, а Анна все равно фыркнула и отвернулась. Я был удивлен такому ее приветствию, но не стал акцентировать на этом внимание. «Как добралась?» – спросил я, когда девушка слезла с меня. «Без особых проблем», – ответила она, поправляя очки. «Вот в разломчик сходила, пока тебя не было. Как погляжу, без проблем справилась», – улыбнулся я. «Ну как не совсем без проблем, но справилась». Ольга показала небольшую царапину у себя на бедре. При этом ей пришлось слегка задрать юбку. «Слушай», — произнесла она, оглядывая меня со всех сторон. «Ты подрос, что ли? Выше стал, тебе кажется», — хмыкнул я. «Ты уж извини, что так получается, ты только меня увидела, но мне вновь нужно отправляться по делам. Что-то серьезное». Вмиг изменилась в лице девушка. «Вадим с Леной не отвечают, их родовые земли взяли в осаду, хочу отправиться туда и помочь им», — ответил я, при этом заметив, как на меня подозрительно косится Гриша. «Тогда я точно с тобой», — уверенно произнесла Ольга. «В конце-то концов, они и мои знакомые, да и я сюда не для того, чтобы в замке отсиживаться приперлась». Она кинула быстрый взгляд на Анну, и несмотря на то, что та не смотрела на нее, уверен, что Анна поняла, в чью сторону этот укол. «Я не планировал никого брать с собой», — покачал я головой. «Ты думаешь, что мы тебя отпустим одного?» К нам подошел Гриша. «Это не дело рода, а мое дело, Гриша, там будет опасно, поэтому я и не хочу рисковать никем из вас», — посмотрел я ему прямо в глаза. «Брат, это на тебя не похоже?» — произнес он хмуро. «Ты забыл, что ты – глава рода, а значит уже не можешь существовать от нас отдельно. Если ты идешь на войну, мы с тобой, и даже если ты не хочешь ввязывать сам род в войну, своим походом ты автоматически подтверждаешь наше участие в ней. Вот ведь мелкий по-больному бьет. Впрочем, он прав, но так не хочется тащить их с собой. Возможно, что там будет максимально опасно, и я не смогу уследить за всем. Нам надо развиваться и становиться сильнее, между тем продолжил Гриша. Какой толк от нас, если ты все сможешь сделать сам? К нему подошли Тина, Кирилл и Славка, явно показывая, что они на его стороне. Они правы, улыбнулась Ольга. Дай им возможность проявить себя. Рано им еще, но, наверное, она все же права. Ладно, сдался я, подняв руки. Ольга, Славка, Кирилл и Тина со мной, а ты, Гриша, остаешься в замке. Брат хотел возмутиться, но я прервал его. Это твое наказание за попытку спровоцировать меня. Да и ты еще не освоил вторую стихию и будешь опасен не только для самого себя в бою, но и для союзников. Вторая стихия, удивилась Ольга. Ну ничего себе, ты таланты от старшей ветви оторвал, хмыкнула девушка. Ага, знала бы она, что он не единственный такой. Впрочем, еще узнает. Ладно, кивнул Гриша. Начну подготовку для вашего отлета, вы же на дирижабле? Да, подтвердил я. Оль, а ты к нам вообще, как, надолго? Девушка загадочно улыбнулась, а потом подошла поближе и по слогам произнесла. Секрет, а вообще, да, надолго, если ты, конечно же, не будешь против. В твой род я пока вступать не хочу, даже если пригласишь, но я не против пожить в замке. Не волнуйся, нахлебницей не буду и помогу всем, чем смогу. Гриша ушел в замок, и Анна, вновь фыркнув, тоже пошла за ним. Уверен, что и она бы не отказалась поучаствовать в заварушке, да вот только ей нельзя. Рядом со своими землями еще ладно, но вот дальше, табу. Тина, покажи, пожалуйста, руки, посмотрел я на девушку, которая ходила уже не в своем платье, а в юбке и кофте синего цвета. Девушка подошла поближе и загнула рукава, показывая нам запястье. Ух ты, удивленно протянула Ольга. Это подавители? Да, ага, я коснулся руками подавителей Тины и активировал глаза императора. Сейчас может быть немного больно, потерпи, пожалуйста. Браслеты состояли из тонких переплетений энергоканалов, которые были настолько запутаны, что даже мне потребуется время на их распутывание. Но так как нам в скором времени лететь, да и девушке наверняка неприятно ощущать себя без магии, я просто направил энергию разлома в браслеты. Они нагрелись, но не сильно. Я продолжал вливать остатки энергии, пока браслеты просто не лопнули и не осыпались осколками на площадь. Вот и все, улыбнулся я. Слушай, тигренок, как-то задумчиво произнесла Ольга. У тебя точно только один лепесток? Девушка взяла меня за руку и внимательно ее осмотрела. И точно один, обалдеть, покачала она головой. Разрушил браслеты, хотя мне говорили, что подавители могут разрушить только предвысшие и высшие. Упс, спалился. У каждого свои секреты, подмигнул я ей. Ну да, задумчиво покусывая губу, смотрела на меня Ольга. Знаешь, а мне нравятся загадочные мужчины, да и ты мне свидание второе обещал. Сразу же, как закончу с делами, ответил я на ее улыбку. Знала бы она, сколько у нас еще тут секретов. Например, то, что под замком разлом С-ранга. Спасибо, Тина потирала запястья. Но они были дорогими, можно было и продать. Вот же, ей бы радоваться, а она предъяву кидает. Повезло Грише, хозяйственной женой будет. Хорошо, хоть Анна этого не видела, или чего хуже ее дядя. Тут уж точно ее заставили бы жениться на мне. В этот момент зазвонил мой телефон. Я достал его и увидел, что вызов идет от Михаила. Алло, ответил я. Сергей, мои ребята зачистили один разлом. Когда тебя ждать? Спросил он деловито. Вот же ша. Я совсем забыл, что говорил ему, что как только он зачистит разломы, то я приеду лечить Алису. Я задумался. Земли Вадима и Лены осаждают, но мне в любом случае кое-что нужно, а этого нет на дирижабле. Михаил, произнес я, у тебя есть парашюты? Есть, удивленно ответил барон. Сколько надо? Так, я прикрыл трубку, смотря на Ольгу, а затем спросил. Тебе парашют нужен, или ты так спустишься, при помощи ветра? Нет, не нужен, помотала она головой. Получается, Славка, Кирилл и Тина. Три, ответил я, перестав закрывать телефон. Будет три парашюта, вздохнул он. Когда тебя ждать? Жди в скором времени. Скинь координаты разломы, только немедли. Я отключился, смотря на моих подопечных. Тина, позови Максима. Славка, Кириллу, до вылета немного времени, пока отдыхайте. Это и тебя касается, посмотрел я на Ольгу. По поводу комнаты, обратись к Грише. Все, все свободны и будьте готовы к вылету. Все разошлись, и я остался стоять один, дожидаясь Максима. Наконец парень буквально пулей вылетел из ворот замка, на ходу надевая кофту. «Глава», — произнес он, приветствуя меня и тут же запрыгивая на водительское место. «Гони, Максим, гони так, как никогда не гнал». Я скинул ему координаты. Благо это было не так уж и далеко. Я не хотел сейчас лететь на дирижабле, так как топлива осталось немного, а путь не близкий. Уверен, что они продержатся. Да и Аврора говорила, что пока осаждают лишь их земли, но не имение. Максим действительно погнал, да так, что иной раз мне начало казаться, что мы перевернемся. Но парень хорошо знал свое дело и без особого труда входил даже в самые крутые повороты. Правда, шинам, похоже, кирдык. До разлома мы добрались быстро. Это был новый разлом и располагался на границе моих земель и Крылова. У воронки нас уже ждали его бравые бойцы, которые провели нас по пещерам, и в конце я добил парочку муравьев размером с кошку. Легкий разлом. Неудивительно, что они так быстро справились. Я поглотил энергию, и мы поехали дальше, в имение Михаила. У ворот нас ждал сам барон, по лицу которого было видно, что он в нетерпении. «Сергей», — поприветствовал он меня, протянув руку. «Михаил», — ответил я на рукопожатие. «Поспешим, у меня еще много дел». Он кивнул, и мы пошли в комнату к Алисе. «Привет, мелкая», — поздоровался я с ней нестандартным способом. Она удивленно посмотрела на меня, а затем улыбнулась и произнесла: «Дядя Сергей, папа говорил, что вы приедете меня лечить». «Дядя, надо же». Я покосился на Михаила, но он лишь пожал плечами. «Ладно, пусть будет дядя». Я присел рядом с Алисой. «Алиса, возможно, что будет щипать или покалывать. Ты справишься?» Я улыбнулся. «Конечно», — максимально серьезно ответила девочка. «Ну что же, тогда приступим. Ляг на спину и вытяни ноги». Девочка легла прямо на пол, положив руки на живот. Я вновь покосился на барона, но тот опять лишь пожал плечами. Я только собирался начать лечение, но позади послышалось пыхтение. «Михаил, если ты собираешься наблюдать, сядь на диван и не суетись. Мне нужно быть максимально аккуратным. Процедура не самая простая», — произнес я, повернув голову. Барон не ответил, сел на диван и вперил в нас взгляд. Я активировал глаза императора и посмотрел на ноги Алисы. Все же ситуация с котенком принесла свою пользу. Парочка самых крупных энергоканалов срослись, но этого мало. Те, что поменьше, так и были порваны. Я начал аккуратно вливать энергию в тело девочки. Разлом был слабенький, энергии из него получилось выкачать немного, но даже всю ее я не смогу использовать сейчас, потому что человеческое тело не способно бесконечно принимать энергию разлома. Послышался слабый стон девочки и шевеление Михаила позади меня. Прежде всего я решил заняться общим укреплением ног. Аккуратно спаивая между собой энергоканалы в районе икр, я вдруг столкнулся с тем, что достиг предела и энергия разлома больше не поступала в тело Алисы. Продолжая работать с тем, что осталось, я услышал, как девочка вскрикнула и увидел, как она сжала кулаки. Барон позади начал метаться, хотя я просил его не маячить. «Сейчас будет больно», — предупредил я. Тратя последние крупицы, я натянул один из самых порванных каналов и удлинил его энергией разлома, спаивая с другим концом. Девочка тихонько вскрикнула, но больше не издала ни звука. «Все, по нулям». Я отключил глаза императора и посмотрел на Алису. Девочка, заметив, что я смотрю на нее, приподнялась на руках и нерешительно попробовала пошевелить правой ногой. Едва-едва, совсем чуть-чуть, но ей все же удалось приподнять ее над полом. «Папа!» — радостно крикнула она. Барон не сдержался и кинулся обнимать дочку. Я решил выйти и оставить их наедине. Хоть я толком ничего и не сделал, но руки устали из-за связывания каналов в чужом теле, поэтому я завалился в кресло Михаила, ожидая, когда они закончат. Наконец барон вышел ко мне. «Как?» – ошарашенно спросил он. «Она же вообще не могла двигать ею. Ни один целитель не смог добиться такого результата». Я покачал головой. «Она сильна, но ее тело слабо, и я не смогу быстро справиться с этой проблемой», — ответил я. «Лечение будет долгим, Михаил». «Это не важно», — махнул он рукой, а затем начал возбужденно ходить по комнате. «Если надо, я зачищу все ближайшие разломы. Только прошу тебя, исцели ее». «За это не переживая, и сильно не торопись с зачисткой. У тебя еще война идет. Слушай, я задумался, разглядывая его. Неправильно спрашивать такое, но у тебя фамилия Крылов просто фамилия или... Он недоумевающе посмотрел на меня, а затем за его спиной появились два белых крыла в сложенном виде, состоящих из ветра. Ух ты! Произнес я, разглядывая его крылья. Родовая способность, значит, а не подскажешь, как ты ими управляешь. Что значит как? Посмотрел он на меня, интуитивно. Это же родовая сила. Ну да, произнес я, задумавшись. Действительно, глупо спрашивать об этом. Это как с глазами императора, я пока освоил только одну их силу, а они, чисто в теории, способны обладать минимум тремя. Я пока понятия не имею, как управлять даже второй их силой. У тебя что, тоже крылья отросли? Хмыкнул Михаил. А парашюты тогда тебе зачем? Можно и так сказать. Покачал я головой. На войну лечу, давай сюда парашюты, да мы поедем. На войну? Удивился он. Ага, долго рассказывать, время поджимает. Мы вышли во двор, где Максим, оказывается, уже все загрузил. Послушай, Сергей, задумчиво протянул Михаил. Не знаю, зачем ты спрашивал по поводу крыльев, но тут все должно быть интуитивно просто. Если они у тебя действительно есть, просто доверься им и все. Спасибо, хмыкнул я, представляя, как буду валяться мокрой лужей на асфальте от таких советов. Мы сели в авто и быстро добрались до замка, где все уже было готово, и даже моя команда вместе с Гришей ждала меня в полном составе у дирижабля. Прямо гордость берет за свой рот. Ну что, все готовы? Спросил я, смотря на Кирилла, Славку и Ольгу. Тина уже убежала в дирижабль, который был готов к старту. Они заранее запустили его. Мои бойцы кивнули и пошли по трапу в дирижабль. Максим загрузил парашют и внутрь выбежал наружу. «Оставляю все на тебя, Гриша», — положил я руку на плечо брату. «Пока меня нет, ты за главного». «Хорошо, я не подведу. Будь осторожен и береги ребят», — ответил он. «Не волнуешься за Тину?» — на всякий случай спросил я. «Нет, она же с тобой», — улыбнулся он. «Вот за тебя волнуюсь, ты любишь влипать во все подряд». Я скривился, махнул ему рукой и поднялся в дирижабль. Наше путешествие по воздуху было относительно недолгим, всего 10 часов. Все же это куда быстрее, чем на машине. Тина предупредила через динамик, что мы на подлете, и я спустился вниз, смотря на то, как Славка с Кириллом одевают парашюты. Их остановка не здесь, им нужно будет отправиться на поддержку рода Лены. Однако они все равно готовятся заранее. Судя по тому, что было видно с неба, в поместье Вадима уже шел нешуточный бой. Ольга, которая откуда-то достала свое копье, наверное, из волшебного ранца, посмотрела на меня и спросила скептически. «А где твой парашют?» «Ты уж извини, но я не потяну двоих по воздуху. Да и насколько я знаю, на молнии нельзя летать». Трап начал открываться. Я улыбнулся и, посмотрев на нее, спросил. «Неужели ты думаешь, что человек, который умеет бегать по стене, не сможет полететь?» Мне захотелось выпрыгнуть максимально пафосно. Стоило трапу открыться полностью, я резко разбежался, отпрыгнул от него в воздух, обернулся и крикнул. «Рожденный ползать научится и летать!» Судя по их ошарашенным лицам, которые остались позади, я добился своего. Ушел эффектно. Теперь осталось только так же эффектно приземлиться. Или хотя бы эффективно. Глава 5. Крылья. Дирижабль. «Мда уж», — произнесла Ольга, смотря на то, как точка, которая раньше была Сергеем, отдаляется. «Подумать только, в этом человеке безбашенности даже больше, чем в ней самой. Но это даже и к лучшему. Благодаря ему сбудется ее мечта, а направить на нее она его сможет, если понадобится, то и капанием на мозги». При воспоминании об их последнем свидании, девушка почувствовала, как по ее телу пошли мурашки. Она до сих пор не смогла забыть то, что Сергей не притронулся к ней, несмотря на то, что у него была возможность, и этот момент почему-то ярко врезался в ее память. Это добавило пару пунктов в ее отношении к Сергею. Не по годам рассудительный, сильный, спокойный и очень талантливый маг. Иногда у нее складывалось ощущение, что ему далеко не 17 лет, но подкрепить эти мысли было нечем, даже несмотря на то, что она видела его данные. Вот и сейчас он вновь что-то выкинул, уверенный, что у него получится. Она знала его не так долго, но по тем поступкам, которые он совершил, его уже можно было судить. Во время ЧС он один из немногих, кто пытался спасти людей, а не убить побольше тварей, за что его наградило начальство, Правда, он почему-то до сих пор не воспользовался ни одной привилегией. Ольга встряхнулась, пытаясь снять наваждение. Почему-то, когда она думала о Сергее, ее разум затуманивался, и ей хотелось поскорее оказаться рядом с ним. «Хорошо летит», — послышался голос рядом. Девушка обернулась и увидела Кирилла. Еще одно приобретение Сергея. Она сама была из Сибири и слышала об этих бойцах много хорошего. Пожалуй, она не удивится, если однажды в замке Сергей будет проживать даже сам Масаши-сан. «Ага», — улыбнулась Ольга, подходя к трапу. «Ну, я тоже пошла». Девушка повернулась лицом к Кириллу со Славкой, шутливо отдала воинское приветствие и просто прыгнула вниз. Парни некоторое время наблюдали за ней, пока она не скрылась за облаками. Трап начал закрываться, и Славка неожиданно вздохнул. «Ты чего?» – удивленно спросил Кириллу. «Да так», – махнул тот рукой, смотря на облака. «Тебе, вон, вторая стихия досталась, глава вообще откуда-то крылья достала я. Я тоже хочу стать сильнее». Смотря на капризное поведение брата, Кириллу, который вечно был в его тени, прекрасно понимал его чувства, ибо и сам много раз чувствовал то же самое, желание иметь силу, чтобы защищать близких. И вот, теперь они с братом поменялись местами, что, конечно же, не нравилось Славке. Поместье Мстиславских. Мстиславский Вадим, стряхнув с клинка кровь, тяжело дыша, оглянулся, смотря, нет ли рядом еще врагов. Лена сражалась неподалеку против двух противников. Он хотел было пойти и помочь ей, но девушка без проблем справилась и сама. Врагов было очень много, но пока спасало только то, что в основе своей они были лишь низкоранговыми сошками, посланными потрепать их оборону. Его люди справлялись, и хоть против них и сражались слабые противники, но их было слишком много. А еще его смущали четверо бойцов позади всех нападавших, те явно были посильнее прочих, но почему-то медлили. Весь этот конфликт с Архипом уже давно должен был перерасти в войну, но врагов сдерживал тот факт, что их дядя работает в штабе стражей. Однако теперь, когда он недавно погиб при странных обстоятельствах, их уже ничего не сдерживает, и они решили напасть. Родсицких, откуда и был Архип, всегда засматривался на их земли, так как два их рода, его и Лены, вместе взятые уступают им по численности чуть ли не в 3 раза. Бой шел уже около 2 часов, враги потеряли много людей, но у них еще остались свежие силы в тылу, в то время как Вадим и его люди уже были истощены. Сменить их было некому, потому что другая часть сражалась в 2 маленьких деревнях, защищая людей. Сицкие смогли разрастись только потому, что заблокировали практически все возможные торговые пути для родов Вадима и Лены. Вадим не раз пытался надоумить отца вступить в какой-нибудь клан, но отец был непреклонен. Но Вадим был не один такой, кто желал избавиться от застоя в роду. Однажды он встретил девушку с похожими мыслями, Лену. Поэтому, когда они достигли совершеннолетия, то решили для себя, что через женитьбу объединят оба рода. Их родители не были против помолвки, однако пожилые упрямцы не желали покидать посты лидеров, чтобы отдать молодым бразды правления, и также пока не дали добро на свадьбу, так как считали их еще слишком юными, и вот к чему все это привело. «Такое чувство, что им конца и краю нет», – тяжело дыша произнесла Лена. Вадим хотел ей ответить, но в этот момент из дома выбежала Сэнди и закричала: «Госпожа!» Появилась связь. Один род отозвался на призыв, а также поступили еще 2 сообщения. Одно из них было отправлено 3 минуты назад, и в нем сказано, что помощь близко. «Кто это был?» – взволнованно спросила Лена. Вадим поднял голову вверх, смотря, чтобы в воздухе не было вражеских дирижаблей с подмогой. «Кто бы это ни был», – задумчиво произнес вдруг он, смотря в небо и наблюдая за синей приближающейся точкой. «Либо он уже здесь, либо к нам приближается новый враг. Всем!» – закричал Вадим. «Отойдите поближе к дому и будьте наготове». Лена, которая никогда не жаловалась на зрение, присмотрелась к объекту в небе и воскликнула: «Сергей!» Синяя точка неожиданно на огромной скорости врезалась в ряды наступающих противников, многих из них уничтожая прямо на месте. От приземления сотряслась земля и образовалась воронка, радиусом около 10 метров, в центре которой сверкали синие молнии. Пыль, поднятая после падения, потихоньку начала рассеиваться, и первые, что увидели защищающиеся и атакующие, это большие синие крылья, а также услышали спокойный голос: «Сергей Вяземский присоединяется к битве». Я был в свободном падении и сперва чувствовал себя очень даже уютно, пока не начал набирать скорость. Видеть что-либо стало сложнее из-за воздуха, бьющего в лицо, поэтому я создал перед собой небольшой щит и сразу же стало проще. Дирижабль остался далеко позади, я пролетел сквозь облака и только сейчас решил активировать крылья. Они появились за моей спиной, вот только я не почувствовал никакого сопротивления воздуху. И это нехорошо, как там говорил Крылов, расслабься, доверься крыльям, все бы ничего, да вот только ситуация не способствовала расслаблению. Однако чутье воина подсказывало мне, что я никак по-другому не смогу использовать эту технику, а значит придется учиться в экстремальной ситуации. Земля становилась все ближе, а я все еще не понимал, как же мне управлять крыльями. Любые мои попытки задействовать мышцы спины или же как-то повлиять на них энергией, просто провалились. Однако даже так я не паниковал. Паника – это страх, а страх мешает сосредоточиться. Чем больше мы боимся, тем больше паникуем. Замкнутый круг, который нужно разорвать. Раньше я мог летать, если это можно так назвать, управляя сырой энергией. Сейчас мой запас энергии маленький, поэтому так пока что не получится, а если быть честным с самим собой, иногда очень хочется. Заглянув внутрь себя, я посмотрел на связь сферы крыльев. Все было в порядке, а значит это я что-то упускаю. Хм, а что, если... Я резко раскинул руки в сторону, манипулируя энергией позади, как обычной техникой, и как до этого управлял копьем. Меня резко тряхнуло, и я замедлил свое падение, вот только рукам было больно. На такой скорости их чуть не вывернуло и меня закрутило в полете. Кое-как выровняв низ, я попытался еще раз, и добился точно такого же результата. В третий раз я делал это куда плавнее и на этот раз вытянул руки вперед. Скорость заметно снизилась и кажется, что я даже начал планировать, однако меня такой расклад не устраивает. Я не хочу летать, задействуя все свое тело, я хочу летать, задействуя только крылья, а значит снова пойду на риск. В крайнем случае приземлюсь только что проверенным способом. Я расслабился, возвращая руки на прежнее место. Сопротивление ветру пропало, и я вновь начал падать, а не планировать. На данный момент я нахожусь в небе, на территории лучше всего подвластной магам воздуха. Возможно, что будь у меня именно эта стихия, то я бы без проблем уже полетел, однако моя стихия молния, и никто другой во всей галактике не управляет ею лучше, чем я. Закрыв глаза, я попытался представить себя и крылья. Нет, крылья – это не отдельная часть и даже не техника, они часть меня. Я свободно управляю своей энергией, руками, ногами и любой другой частью тела, а значит и с этим справлюсь. Земля становилась все ближе, но я старался не думать об этом, каждый раз пытаясь принять тот факт, что крылья и я – одно целое. Наконец, я почувствовал отклик и появилось сопротивление воздуха. Слабое, но появилось, и я никак не воздействовал на крылья. Вот оно, я нащупал это ощущение. Я открыл глаза, активируя глаза императора и смотря на обстановку внизу. Две мини-армии разделились, причем и те, явно заметили меня. Все же, как и говорил Крылов, я доверился крыльям. Земля стала уже очень близко. Сейчас, я попытался сделать ими взмах и ускорил себя. Да так сильно, что щит перед лицом начал трескаться. Впекло эксперименты. В следующий раз буду учиться летать, прыгая со стены замка. Перед падением мне все же удалось совладать с крыльями хоть немного, и я едва-едва сбросил скорость, но это не предотвратило столкновения с землей. Впрочем, я заранее скорректировал курс так, чтобы врезаться во врагов. Крылья, словно живые, в последний момент обхватили меня, как будто помещая в кокон. Однако даже так от удара об землю по всему телу прошлась волна боли. Ноги гудели, в ушах стоял звон и все вокруг заволокло пылью. Вот тебе и эффектное приземление. Я заглянул в себя, осматривая свое тело. На удивление, все было в порядке. Что же, как говорится, что нас не убивает, делает сильнее. Брехня все это. Пожалуй, все же нужно будет поработать над приземлением. Понимая, что нахожусь в центре сражения и союзники не факт, что знают, что я им не враг, я произнес. Сергей Вяземский присоединяется к битве. Пыль начала рассеиваться, и я увидел вверху людей. Расправив крылья, я сделал резкий взмах, поднимаясь над землей метров на 15, и в этот момент крылья начали исчезать. Хорошо, хоть обратно к дирижаблю не улетел. На последних крохах я сделал еще один взмах, только на этот раз целясь в толпу врагов и сходу подминая под себя двоих людей. Крылья рассеялись, а я уже создал копье молнии и напитал его темной энергией под завязку. Я на поле битвы и здесь нет времени на промедление. Это война, и либо ты врага, либо он тебя, а значит, как бы я ни ценил человеческие жизни, придется вновь замараться. Тем более, что они убили немало людей из рода Вадима. На меня понеслась живая волна. В отличие от моих союзников, враги опомнились быстрее. Первого, бегущего на меня с мечом, я встретил копьем, без особых проблем пробивая его доспех духа и убивая его. Мясо. Враги выставили на поле боя слабейших бойцов. До меня успел добежать еще один, и я точно так же без проблем убил его. Нет, так дело не пойдет. Основная толпа практически приблизилась ко мне, но в этот момент часть из них снесло воздушной стеной. Рядом приземлилась Ольга и, ловко орудуя своим копьем, расправилась с приблизившимися к ней врагами. Эффект на приземление, подметила она. Удивил, что тут еще скажешь. Ато ухмыльнулся я. Бойцы, это наши союзники. Окажите им поддержку. Прокричал опомнившийся Вадим. Ура! Раздалось над полем боя, и враги дрогнули. Своим появлением мы взбодрили и придали союзникам сил. Вперед нас с Ольгой промчались бойцы из рода Вадима. Не люблю я сражаться со слабыми, вздохнула девушка. Они, наши цели, я указал на четырех людей, стоящих в отдалении на маленькой горке. Разберемся с ними, и остальные сразу же сдадутся. Давай закончим тут побыстрее, кивнула девушка. Чтобы не мешать друг другу, мы разделились. Я вырвался вперед, и меня со всех сторон начали окружать враги. Так как они не моя приоритетная цель, то я решил на них просто забить. Отбивая атаки врагов и попутно убив еще троих особо ретивых, я направил энергию в ноги, запустил молнию с темной энергией впереди себя, открывая путь, а затем разбежался и прыгнул, в воздухе активируя щит. Четверка заметила меня, и в мою сторону полетели копья. Оказалось, что крылья жрут очень много энергии и на данный момент израсходовали всю сферу, поэтому особо не полетаешь. Нужно будет озаботиться этим моментом потом, чтобы понять, насколько их хватает. Я напитал щит темной энергией, и враги не смогли его пробить. Видимо, самый умный из них, маг Земли, просчитал точку моего приземления и в том месте создал поле каменных шипов. Однако это не стало препятствием для меня. Каменные шипы просто ломались, соприкасаясь с моим щитом. Даже этот маг, который уже владеет стихией, слабак. Вражеский род, похоже, действительно решил засыпать их мясом. Но для чего? Так как щит тратил слишком много моей энергии, я развеял его и сразу же почувствовал угрозу позади. Задние ряды врагов обернулись на меня и теперь атаковали копьями. Уклоняясь от атак с двух флангов, я распределил энергию по телу и решил переместиться за спину четверки. Атак сразу же стало меньше, но это явно не понравилось четверым главным врагам, сфокусировавшихся на мне. Так как за спину можно было больше не переживать, я нарочито медленным шагом пошел к врагам, отражая все их атаки копьем с темной энергией. Один из них, маг огня, создал огненный шар, который был примерно метр в диаметре и с самодовольной улыбкой запустил его в меня. Судя по его лицу, он, видимо, думал, что я сейчас встану за щитом и все. Однако, стоило его шарику оказаться рядом со мной, я все так же без проблем разрезал его пополам. Они не скоординированы, атакуют по одному. Они точно из одного рода? Кто вообще поставил их командовать этим сбродом? С таким командованием и врагов не надо. Позади них появилась запоздавшая Ольга. Видимо, она пробивалась сквозь врагов силой. Она отвлекла двоих на себя и начала отводить их в сторону. Я бы и сам со всеми разобрался, тем более, что у меня осталась энергия разлома, но да ладно, пусть развлекается. Против меня остались маг земли и огня, которые хотели помочь своим товарищам, но я резко ускорился, оказываясь перед магом земли. От неожиданности его глаза расширились, но он все же успел поставить перед собой стенку. Не тратя на нее время, я подпрыгнул вверх, перепрыгивая ее и в воздухе запустил в мага копье. Маг огня попытался сбить его огненными копьями, но те лишь развеивались при соприкосновении с моим копьем. Земляной маг успел закрыть себя каменной стеной, но копье прошло насквозь и послышался жалобный крик. Маг огня от этого крика взбесился и начал швыряться в меня копьями и маленькими огненными шарами, которые он запускал с двух рук. Уворачиваясь от атак, я приблизился к нему и начал кулаками, заряженными темной энергией, бить по его доспеху. На расстоянии он поливал меня шквальным огнем, однако вблизи растерялся и сейчас пытался убежать, но я ему не позволил. Доспех лопнул, и на лице мага огня появилось отчаяние. Я хотел его добить, но в этот момент подо мной появились каменные пики, поэтому мне пришлось отпрыгивать в сторону. Неожиданно откуда-то издалека прозвучали 4 громких звука. Маг Земли заулыбался кровавой улыбкой. Ольга, которая оказалась близко ко мне, произнесла: «Нехорошо, нехорошо», — подтвердил я, прикидывая в голове, как мне защитить людей Вадима от выстрелов крупнокалиберной артиллерии, которая, оказывается, есть у врагов. Глава 6. Вторая волна. Поместье Дубровских. Тренировочный зал. Дубровская Яна, одетая в белый облегающий тренировочный костюм, раз за разом взмахивала мечом. По ее телу стекал пот, но она не хотела останавливаться. Ведь если она остановится, то вновь начнет думать о Сергее. Стоило ей вспомнить о нем, как девушка тут же остановилась и вложила тренировочный меч в ножны. Подумать только, через 6 дней они вновь встретятся. Она сама не понимала, что с ней творится. Раз за разом, когда она вспоминала о нем, у нее пропадало всякое желание делать хоть что-то, и она ходила как заведенная, пытаясь отвлечься, но все было тщетно. У нее даже появилась мысль, что Сергей на нее как-то воздействует, быть может, у него какая-то особенная способность, но целитель не подтвердил ее догадку, а значит, это как-то связано с ней. Девушка-целитель, которая обследовала ее, улыбнулась тогда и сказала в шутку, что, возможно, это просто влюбленность. Однако Яна отгоняла от себя эту мысль. У нее нет времени на любовь. Все это время ее никто не интересовал, а тут вдруг парень, который раньше ничем не выделялся, а потом неожиданно поменялся. Нет, бред, не может быть такого. Взяв полотенце, Яна вытерла лицо и посмотрела на себя в зеркало. В последнее время ей начало казаться, что она набрала в весе, и поэтому девушка так усердно занималась. Разглядывая себя, Яна повертелась. А что, очень даже и неплохо, пробормотала она, смотря на себя ниже спины. Интересно, какие девушки ему нравятся. Неожиданно она замерла и покраснела, поймав себя на мысли, что уже думает о том, как понравится Сергею. Бросив полотенце на пол, она вновь почувствовала это чувство, когда не можешь усидеть на месте и ни одно занятие не кажется интересным. Нет, так дело не пойдет. Еще целых 6 дней ждать. Она так с ума сойдет. Решительно подойдя к полкам, она достала телефон и, не давая себе ни секунды на замешательство, нажала на звонок вызова Сергея. Только когда она это сделала, поняла, как же глупо поступила, и не знает, что ему сказать, но отступать было уже поздно. Она напряженно смотрела в экран, но были слышны лишь гудки. Ей начало казаться, что он мог попасть в беду, но она помотала головой в разные стороны, отгоняя эти мысли. Нет, он сильный, а значит, точно не попадет в беду. А ей надо бы еще сжечь немного с боков. Однако любой человек, увидев Яну, сказал бы ей, что ее фигура идеальна, и девушка лишь накручивает сама себя. «Оля, я посмотрел на девушку. Нужно заткнуть артиллерию, иначе она тут все разбомбит. Справишься? Сомневаешься во мне, тигренок?» — хмыкнула девушка. «Продержись тут, пока я разбираюсь с пушками». Девушка села на копье и полетела в сторону, откуда шли выстрелы, а я напитал тело энергией, отправив побольше ее в мозг. Время замедлилось. Огненный маг, видя, что девушка улетает, попытался сбить ее копьем, но куда ему, с такой-то скоростью. Ольга унеслась довольно быстро. Скорее всего, я справился бы с этим быстрее, тем более сейчас, когда у меня есть крылья, однако в сфере не осталось энергии. Опасно отправлять ее одну, но выбора особого нет. Там вполне могут быть сильные противники, все же артиллерию кто-то должен прикрывать. Но люди Вадима устали, им не продержаться без моей поддержки. Уклоняясь от атак двух земляных магов, одного огненного и одного водного мага, я создал 4 копья молнии и запустил их на перехват снарядов. Благодаря замедленному восприятию, они для меня двигаются не так быстро, а значит, есть шанс поразить их. 3 из 4 копий достигли своих целей, произошел взрыв, но одно все же пролетело мимо. Понимая, что не успеваю сбить его, я поставил щит перед людьми Вадима, но снаряд прилетел чуть ближе, аккурат в толпу врагов. Произошел взрыв, и в центре врагов осталась воронка. Людей и их куски разметало в разные стороны, и началась паника. Поняв, что выстрел их артиллерии пришел по ним, а не по их противникам, враги начали сражаться еще более беспорядочно. Хотя куда хуже. Видя волнение, огненный маг вдруг закричал: «Стоять насмерть! Род вас взрастил, и вы должны роду. Кто повернет назад, того я лично убью». Ага, вот таких агитаторов нам тут не надо. До этого момента я сдерживался и экономил, так как считал, что тут будут сильные враги. Сейчас же я решил дать себе волю. Мгновенно оказавшись возле огневика, я тремя ударами копья разрезал его новый доспех и, уклонившись от водной плети, проткнул огненного мага копьем. В его глазах появилось удивление, он хотел что-то сказать напоследок, но я просто прошел мимо, не давая ему шанса на красивую смерть. Однако меня кое-что смутило. Позади убитого противника я, всего на мгновение, но вдруг увидел свой силуэт. Видение, решил пока не придавать этому значения, вновь продолжая бой. Прозвучали еще выстрелы, но на сей раз их было всего три. Мне вновь пришлось уйти в оборону, уклоняясь от атак двух живых магов и одного почти мертвого земляного, который, однако, все же не желал умирать. Всматриваясь в небо, я наконец-таки увидел снаряды и вновь запустил в них копья, на этот раз поразив все три. Видимо, Ольга уже на месте и разбирается с проблемой. «Убейте его!» — закричал водный маг, указывая на меня. В его глазах и поведении отражалась нешуточная паника. Я вновь увидел свой образ, на этот раз позади водного мага, который, впрочем, мгновенно пропал. Что-то со мной явно не так, со всех сторон на меня начали сыпаться снаряды и мне пришлось уклоняться еще быстрее. Под ногами начали еще чаще появляться каменные пики, а значит недобиток решил выложиться на полную. Благодаря энергии разлома я был гораздо быстрее всех остальных, поэтому решил заканчивать с этим фарсом. Я рванул к магу воды, но это оказалось ловушкой. На меня с двух сторон полетели два камня. Правда, летели они так медленно, что я успел четырьмя ударами копья разрушить доспех водного мага, а затем одним ударом в челюсть вырубил его. Такие паникеры служат отличным источником информации, а значит его можно будет допросить. Уйдя спокойно от двух булыжников, которые, врезавшись в друг друга, рассыпались, я рванул к недобитку. Однако, произошло неожиданное. Видя меня, он вдруг махнул рукой и его раздавила его же стенка. Вот тогда, пожалуй, если бы каждый враг делал так при виде меня, то впору было бы задуматься, каким чудовищем я стал. Оставшийся маг, видя, что все его товарищи повержены, тоже начал паниковать. Позади него также появился мой образ. Что-то меня это начинает напрягать, раньше такого не было. Меня все еще атаковала приличная часть врагов и мне приходилось уклоняться. Впрочем, их количество которых резко сократилось, так как они отвлеклись на меня, а Вадим со своими людьми не стояли на месте. Если бы небольшое количество врагов, род Вадима и сам бы с ними справился, но их истощила длительная битва. Наконец я добрался до последнего из четверки, но стоило мне оказаться перед ним, как он тут же склонился, прижимая руки к груди и взмолился: «Прошу, не убивай, я готов служить тебе». Вот только он не выглядел тем, кто покорился, это прекрасно было видно в его позе. Ноги, руки и спина слегка напряжены. Таких, как он, отправили на убой, потому что они низкоранговые и не несут роду ничего, кроме убытков, вот от них и решили избавиться. Противник передо мной это понимает и хочет заслужить себе место под солнцем, вот только не у меня, а у врага. Я сделал шаг в сторону и копье, которое должно было проткнуть меня, врезалось в его доспех. Паникующий, что у него ничего не вышло, он попытался бежать, но я пробил его сзади копьем с темной энергией. Он сам выбрал смерть с позором, повернувшись ко мне спиной. Земляной маг начал заваливаться, но я подхватил его и усиленным энергией голосом закричал: «Прекратить сражение, ваши лидеры мертвы. Если кто-то продолжит сражаться, то я убью вас, как лично убил всю четверку». Да, в такой победе мало чести. Враги, видя своего мертвого командира, оглядываясь друг на друга, начали садиться на колени и класть руки за голову. Выстрелов артиллерии больше не было слышно, а значит Ольга справилась. Вот только ее все еще нет, но бойня окончена. Люди Вадима начали подходить к своим противникам и связывать им руки. Малоэффективно, но против них сработает. Они вряд ли умеют управлять стихией, а значит и разрезать путы не смогут. «Спасибо, ко мне подошли Вадим с Леной. Я и не думал, что ты решишь нам помочь. Мы же сражались вместе», — пожал я плечами. «С моей стороны было бы свинством, если бы я оставил вас умирать. И да, ответьте что-нибудь Егору, он там паникует, все никак дозвониться до вас не могут». «Связь вновь глушит», — вздохнула Лена. Волосы девушки были спутаны от пота и крови, в глазах была усталость, а руки покраснели от долгого держания в них меча. Вадим выглядел не лучше, весь измазан в крови и грязи. Я мельком глянул на то, сколько врагов они положили. Они и их люди сражались достойно. Кстати, Лена улыбнулась. Классно приземлился. Давно научился летать, не поверишь, ответил я ей также улыбкой. Первый полет. Ну ты и псих, засмеялся Вадим. Он неожиданно подошел ко мне и обнял меня, тихо произнеся: спасибо. Я не мешал ему, обнимая в ответ. К нам присоединилась Елена. Их можно понять. Наверное, это их первый бой против людей в таких масштабах. Ну-ну, постучал я их по спинам. Чего раскисли, я теперь здесь, а значит мы со всем справимся. Держитесь, вам нельзя перед вашими людьми показывать слабость. Это не слабость, улыбнулся отодвинувшийся от меня Вадим. Просто мы уже потеряли надежду на то, что хоть кто-то нам поможет. Лена повернулась к Сэнди, которая подошла к нам. Девушка старалась прятать свои глаза и не смотреть на меня. Видимо, ей все еще стыдно за старое, хотя я все простил. «Ну как там дела со связью?» – спросила Лена, подходя поближе к ней. Сэнди отрицательно помотала головой. «Простите, госпожа», – произнесла она тихо. «Связь появилась лишь на пару секунд и все. Кажется, причиной появления их связи был мой дирижабль, а может и еще что-то». Лена вздохнула, тревожно смотря в сторону. «Все будет хорошо», – к ней подошел Вадим, поглаживая ее по плечу. «Твоя мама очень сильная и сможет продержаться, пока мы не придем». Видя переживания девушки, я решил ее немного утешить. «Если ты беспокоишься по поводу своего рода, то можешь особо не волноваться. Я отправил туда двоих своих сильнейших бойцов. Они со всем справятся и защитят твоих родных». Лена повернулась ко мне, а затем вдруг расплакалась, тихо повторяя: «Спасибо, спасибо». Вадим прислонил ее к своей груди, поглаживая по волосам. «Пойдем в дом», вздохнув, произнес Вадим. Все вокруг было разрушено. Дома, дорога, пара машин, и лишь особняк стоял целый и невредимый. Я оглянулся назад, в том направлении, куда улетела Ольга, но ее все еще не было видно. Она сильная, а значит должна справиться и сама, но если не появится в течение 15 минут, то побегу в том направлении. Мы подошли к главному дому, вошли внутрь, и я увидел подростков, держащихся за оружие и готовых сражаться до смерти. Впрочем, увидев Вадима, они опустили оружие. Из коридоров начали появляться женщины с детьми. Хорошо, что мы успели, и Ольга справилась с артиллерией, иначе им было бы очень плохо. «Как видишь, дела у нас не радужные», — вздохнул Вадим. «А где твой отец? Или ты глава рода?» — спросил я. «Нет, не я», — вновь тяжело вздохнул парень. «Но лучше бы был я». «А как?» — цокнул я. «Что планируешь делать дальше? Ты же понимаешь, что на этом атака не закончится». Вадим устало присел в обычное кресло, положив на колени свой меч. Лена присела на спинку того же кресла. «Понимаю, но что делать пока не знаю. Да и отец все еще не вернулся из деревни», — произнес он. «Без его приказа я мало что могу сделать, так как род подчиняется ему». «Ну и ну, что может быть хуже, чем система, когда род подчиняется только главе? У главы всегда должен быть заместитель, который, в его отсутствии, может взять на себя управление родом. А как же его заместитель? Это не ты?» — все же спросил я. К нам подошел мужик во всем черном, с черными волосами и хмурым лицом. Уставившись на меня, он спросил: «Прошу прощения, но ты кто и кто позволил тебе вмешиваться в чужой конфликт?» Я молча разглядывал его. «Он мне уже не нравится. Не люблю таких типов, пытающихся всем своим видом показать, что они чего-то достоят, а у самого одежда даже не запачкана». Вадим поднялся и посмотрел на меня. «Сергей, это Александр Олегович Мстиславский, мой дядя». Затем он повернулся к мужику. «Дядя, это барон Сергей Вяземский, мой друг. Он пришел нам на помощь». «Помощь, это конечно хорошо», — мужик оценивающе посмотрел на меня. «Да вот только мы уже запросили помощь у одного рода и заплатим только им, так что зря ты все это затеял». Я усмехнулся. «Подумать только, насколько же неблагодарные бывают люди». Я сделал шаг вперед, подходя к мужику практически в упор и смотря ему в глаза, произнес: «Я не продаюсь, Александр, уясни это, и впредь веди себя подобающе брату барона. Я лишь единожды спущу твою наглость, если еще раз рискнешь мне тыкать или выказывать неуважение, то горько об этом пожалеешь. Ах ты, щенок!» Он замахнулся рукой, но я отвел ее в сторону и ударом кулака вырубил его. Он упал на пол, а я оглянулся. Ни один человек в доме не дрогнул и даже не попытался мне помешать. Все еще хуже, чем я думал, этот род уже не спасти, они даже не собираются стоять друг за друга, Ну или он просто всем вокруг не нравится. Вадим посмотрел на своего дядю, затем махнул рукой и просто сел обратно в кресло. На мой взгляд, он ответил: «Дядю никто не любит, он придирается ко всем». «Ну, ты видел?» Вадим обвел взглядом людей. «Ладно, черт с ним», махнул я рукой. «Расскажи хоть, как все началось и почему не написал мне?» «Все случилось слишком внезапно», начал Вадим. «Нам с Леной пришло сообщение о нападении, и мы поспешили домой. Когда пришли, на нас напали». «Почему не написал?» «Это дела рода и не хотел втягивать тебя». «Понятно», кивнул я. «Глупо». В этот момент по коридору послышались шаги, и, ковыляя, вошла Ольга. Ее волосы были слегка подпалены. На правой руке и левой ноге был большой ожог. Увидев ее ранение, я тут же подскочил к ней, позволяя опереться на себя. «Кто это так с тобой?» – взволнованно спросил я. Во мне начала закипать ярость и злость. Какая-то скотина поступила так с почти моим человеком. А то, что Ольга присоединится ко мне, я не сомневался. «А, да так», – махнула она рукой, позволяя взять себя под локоть и усадить в еще одно кресло. Неудачно попала под выстрел из пушки. Не успевала помешать их стрельбе, и вот, ты думаешь, что меня кто-то мог бы ранить? Она скептически улыбнулась. «Я приведу медиков», произнесла Лена, удаляясь. Через пару минут она вернулась, с ней были две девушки, которые принялись обрабатывать рану Ольги. «Да, мира здесь не хватает», хмыкнула Ольга. «Она бы быстренько поставила меня в строй. Кстати, об этом», посмотрел я на нее, «мы так толком и не успели пообщаться. Почему ты вообще решила уйти из своей группы и прийти ко мне? Это ведь не из-за свидания, вообще-то», подняла она палец вверх, «и из-за него тоже, и это не на последнем месте. А что до группы, она распалась. У нас во время ЧС погибло двое членов отряда, и после последнего разлома мы и решились расформироваться. Кстати, надеюсь, что ты не будешь против, я пригласила с собой еще парочку людей, но они сказали, что придут позже. Одна из них как раз целительница, Мира». Девушка смотрела на меня, пытаясь казаться милой, и я махнул рукой. «Моему роду надо расти, и если к нему присоединится пара сильных бойцов, в числе которых есть и целитель, то это только на пользу». Вновь послышались шаги, и вбежал какой-то парень. «Господин», — произнес он с паникой в голосе, — «там три дирижабля, и они летят к нам». «Черт», — выругался Вадим, вскакивая с кресла. «Это явно не союзники, если он так реагирует». Мы всей толпой выбежали на улицу и действительно увидели три дирижабля, которые были достаточно высоко, но их можно было разглядеть. «Будут бомбить», — тяжело вздохнул Вадим, оглядываясь вокруг. «Нехорошо», — произнесла Ольга. «Справимся», — уверенно ответил я, вместе с этим, пытаясь придумать, как защитить людей, а еще думая о том, что у меня кажется дежавю. Но ответить иначе я не мог. Если я опущу руки, то кто за мной пойдет? Я просто не имею на это права. Силы еще есть, но взлететь я не смогу, а значит и дотянуться не получится. Как бы там ни было, но я буду идти до конца. Глава 7. Проблем много не бывает. Дирижабли шли одной линией, видимо, чтобы накрыть бомбами или снарядами всю площадь сразу. Пожалуй, самая уязвимая тактика, так как они идут впритык друг к другу и их можно сбить. Тем не менее, эффективная. Похоже, что придется тратить всю имеющуюся энергию, чтобы остановить их продвижение, если у Вадима, конечно, нет того, чем можно сбить дирижабли. «У тебя есть чем их сбить?» — посмотрел я на парня. Тот на миг задумался, оглянулся на одного из слуг, а когда тот отрицательно покачал головой, Вадим вздохнул и хмуро ответил: «Нет, увы, я просто подлечу и собью их», — произнесла Ольга. «План хороший, да вот только не без изъянов. Там наверняка сидят маги для защиты. Не думаю, что все будет так просто», — покачал я головой. «Ну, один я точно смогу осилить», — кивнула она головой. «Что делать с остальными двумя, я не знаю. Если они начнут бомбить», — я огляделся, — «тут в живых никто остаться не сможет. Видимо, вновь придется рисковать». «Вадим», — я посмотрел на парня. Он ответил мне непонимающим взглядом. «Мне нужен меч покрепче». «Ну, ты знаешь, о чем я», — продолжил я. «Обычный не выдержит, и тут все будет разбомблено». Вадим нахмурился, задумался, а потом выдохнул, будто решаясь на что-то, и достал из ножен меч. «Держи», — хмуро произнес он. «Родовой других у меня на данный момент нет. Родовые мечи – это одни из символов рода, и Вадим с неохотой его отдавал, но он понимает, что это в первую очередь его война, а на войне всегда есть жертвы». «У тебя есть план?» — спросила Ольга. «Ага», — я кивнул. Атакуй тот, что слева, не дай ему свернуть с курса, я разберусь сразу с тремя одновременно, только для начала нужно дать им подойти чуть ближе. Даже так удивилась Ольга. Ну ладно, сделаю все, что смогу. План так себе, но вариантов у нас немного. Чувствую, что это мне еще аукнется, но делать нечего, они слишком высоко и придется рисковать. Вадим, на всякий случай уводи людей в бомбоубежище, если оно тут есть. Посмотрел я на парня. Хорошо, он кивнул и побежал собирать людей. Готово? Спросил я у Ольги. Вместо ответа девушка ударила копьем об асфальт, всем своим видом показывая, что всегда готова. Ну, если готова, тогда начнем. Девушка взмыла вверх, а я посмотрел на клинок в руке. Очередное оружие придет в негодность. Я какое-то время наблюдал, как девушка начала вести бой. На нее отвлекся всего один дирижабль. И судя по тому, как Ольге было относительно легко, на дирижаблях было немного людей. Они так сильно недооценивают рот Вадима, или вообще не видят в них соперников. Нужно срочно ознакомиться с картой, чтобы понимать, каким силам мы противостоим. В этот момент дирижабли начали поворачивать вправо. Ага, так до них все же дошел приказ об отступлении. Но почему так медленно? Либо это действительно халатность врага, либо какой-то план. Однако, что бы там ни было, так просто уйти я им теперь не дам. Я поднял руку вверх, вливая в нее побольше энергии и создавая высоко в небе, справа от дирижаблей, огромное копье молний, которое было по размеру, как сами дирижабли. Копье, конечно, без темной энергии, но оно и не должно уничтожить цель, а лишь отвлечь. Я махнул рукой, чувствуя напряжение. Копье ни в какую не хотело двигаться так, как я ему велю. Сжав зубы, я добавил еще энергии разлома, и оно наконец сдвинулось и полетело аккурат в бок правого судна. Копье заметили, еще бы, как такую громадину пропустить, и сразу же перестали поворачивать. Вместо этого наверняка развернули щиты. Ольга тоже увидела мою технику и начала напирать с еще большей силой, не позволяя врагам сдвинуться и влево тоже. Копье врезалось в борт правого дирижабля, но не пробило его, а уперлось в щиты. Тем не менее от удара дирижабль качнуло, и он стал ближе к центральному дирижаблю. Центральный дирижабль начал опускаться вниз, чтобы не быть сметенным двумя другими, но Ольга ему не позволила, создав уже свое копье под ним. Оно было меньше моего в два раза, так как я улучшил технику Гриши, но без проблем справилась со своей задачей. Пора. Я влил в меч в руке обычную энергию, опустошая весь свой источник, и много темной. Настолько много, что меч стал невероятно темным и, кажется, даже начал притягивать к себе пыль. Словно я создал в руке мини-черную дыру. Все же, в который раз убеждаюсь, что темная энергия невероятно опасна. В следующий раз я так случайно могу уничтожить еще один мир, только населенный. Меч загудел и начал тянуть руку вниз. Это уже выглядело не очень хорошо, поэтому я влил всю оставшуюся энергию от разлома, опустошая себя до нуля. Стало намного проще, а значит, теперь куда безопаснее для всех в этом поместье. Больше немедля, я активировал в клинке молнию и с усилием взмахнул горизонтально клинком. Меч даже не рассыпался, а скорее всего распался на атомы, и широкая черная искрящаяся волна полетела по небу, приближаясь к дирижаблям. Голова закружилась, и я опустился на асфальт и увидел, как на него капает кровь. Потрогав нос, убедился, что моя, все-таки перестарался. Наплевав на усталость, вновь поднялся. Все пошло совсем не по плану. Волна слишком широкая. Я с напряжением наблюдал за тем, что будет делать Ольга, и слава всем богам, она додумалась начать отлетать. Враги на дирижаблях, понимая, что сместиться им не дадут, наверняка выставили щиты. Черная волна добралась до дирижаблей. Я увидел, как лопаются щиты. Волна дошла до дирижаблей и начала их всасывать в себя, вместе с моей техникой. Когда проворачивал этот трюк, я надеялся, что волна просто разрежет дирижабли пополам, однако их полностью поглотила. Волна замерла на месте, и высоко в небе сверкнула яркая белая вспышка, ударившая по глазам и превратившая все вокруг в белое полотно. Сначала пропали все звуки, затем во все стороны ударили ударные волны, добравшиеся даже до земли и вызвавшие дрожь, а затем пришел и оглушительный грохот, в котором присутствовал скрежет металла, скорее всего сминаемых дирижаблей, крик людей и рев твари хаоса, к которому я привык, но вот все остальные. Белая пелена спала, и я огляделся, люди вокруг сидели на коленях с вытаращенными глазами, зажимая уши и крича. Впрочем, крика их слышно не было, так как он потонул в силе звуков ударной волны. Высоко в небе появился огромный фиолетовый разрез, через который было видно галактику и звезды. Взрыв достиг такого предела, что сделал брешь в пространстве. Это не моя техника, она бы не причинила столько ущерба. Тут что-то еще. Эти ублюдки что-то везли на дирижаблях. Что-то такое, что и спровоцировало рев твари хаоса. Какой-то артефакт. И этот артефакт они хотели сбросить, как бомбу. Ох, чувствую, что это еще аукнется всей планете. Разрез затянулся, и все звуки вернулись в привычное состояние. Я выискивал взглядом Ольгу, но ее нигде не было. Что это было? Ко мне подошел Вадим, держащийся за голову. Эти уроды хотели превратить поместье твоего рода либо в разлом, либо во что похуже. Зло ответил я, не сдерживая эмоций. Артефакты, способные создать разлом, существуют, вот только их осталось очень мало, так как часть из них была использована в эпоху становления Космической Империи, а другая уничтожена Космическим Императором. Теперь меня одолевают сомнения, что он их действительно уничтожил, скорее где-то запрятал, но как один из них оказался в руках у врагов. Нашли в разломе, разлом, побледнел Вадим, которого уже начало отпускать. Но разве такое вообще возможно? Я вздохнул, не отвечая на его вопросы, ища Ольгу. Наконец на горизонте я увидел быстро приближающуюся точку. Девушка долетела до меня и сходу накинулась. Ты хоть предупреждай, что так будет. Я чуть не померла от твоей атаки. Это не я, не кричи, хмуро ответил я. Это что-то такое тащили сюда враги, из-за чего и случился взрыв. Артефакт? Спросила все еще хмурая Ольга. Да. Кивнул я головой, скорее всего он, вот только откуда у, пусть и богатого барончика такая вещь, повезло найти, не верю. Похоже, что тут замешан не только род Архипа, но и еще кто-то, кому мешают именно здесь, на этой земле. Не думаю, что это берегли специально для рода Вадима, все же он не такой уж и сильный. Нет, стоп, сначала они отправили мясо в бой, затем артиллерию, и только потом дирижабли. Они хотели убить побольше людей. Но для чего? В дирижабле была артефактная бомба, и я точно слышал стоны твари хаоса. Трупы оставляют после себя энергию, за счет нее они и хотели активировать артефакт, чтобы что-то тут создать. Разлом. Но какой, и для чего? Земли. После войны эти земли отошли бы победителю, вместе с разломом. Они что-то ищут, и даже знают, как это искать, но что? Слишком много вопросов, но так мало ответов. Однако мы определенно спутали им все планы. Что это было? К нам подошла ошарашенная Лена. Если учесть то, что она и до этого выглядела весьма специфично, то сейчас вообще хотелось подать ей денег. Как люди? Вместо ответа спросил Вадим. С ними все хорошо, ответила девушка. Они практически ничего не почувствовали, что не скажешь о наших бойцах.